Часть пятая. Ни Юка, ни Эми, ни остальные не пытались нас остановить. Мы без всяких проблем дожили до 2 июля. Единственной неожиданностью стало то, что одна из нашей компаний упорно твердила: «Райна-сан ничего не говорила насчет сбора завтра в 6 вечера». Это было неожиданно, но я пришла к выводу, что она не достигла нашего уровня, и махнула на нее рукой. Мы снова отправляемся на крышу. В отличие от вчерашнего дня, идет мягкий дождик, и хотя это расстраивает, лучше так, чем видеть луну, которая постоянно нас преследует. Внезапно я замечаю, что кто-то сидит перед дверью на крышу. Юка не усвоила свой урок? Нет, это не она. И не одна из ушедших девушек. Заметив меня, девушка встает. «Вы собираетесь с Райной-сан встретиться, верно?» Я узнаю ее голос. «А, ты тоже здесь?» Продолжает она. «Разве она тебя не отвергла?» Я вижу, как напрягается Анна. «Что тебе нужно, Митсуи-сэмпай?» Митсуи Юкими. Одна из приспешниц, узнавшая о присутствии Райны-сан. «Хочешь присоединиться к нам? Прости, но я тебя не простила. Пусть даже ты и служишь Рейни-сан. Я не могу позволить тебе пойти с нами. Присоединиться к вам для встречи с Рейни-сан? Ха!» Фыркает Митсуи Юкими. «В этом мне ваша помощь не нужна. Что это было? Будь я проклята, если к вашим методам прибегну». Она смеется и отходит в сторону. Она продолжает шепотом. «Я здесь, чтобы предостеречь вас. Нам не нужны твои предостережения. Пойми меня правильно, хорошо? Меня не волнует, что с вами случится. Но если это ваша последняя встреча, я хочу хотя бы душу облегчить». Говорит она, усмехаясь. «Мое почитание Рейны-сан и ваша разница как день и ночь. Но я тоже не хочу, чтобы нас с тобой приятельницами считали». «Ха-ха-ха, правда? Ну, может, отправитесь на встречу с Рейны-сан? Пока. Наверное, мы больше не встретимся. Прощай», говорю я, даже не повернувшись к машущей рукой Мацуи Юкими. Нежно погладив Анну по волосам, я снова поднимаюсь по ступенькам и открываю дверь. Идет мягкий дождик. Рейна-сан уже ждет нас в центре крыши. Рейна-сан ждет, улыбаясь и не намокая под дождем. «Прости, что заставили ждать, Рейна-сан». «Нет, это я вас ждать заставила, Сакура». Я киваю с кривой улыбкой. Наши волосы и одежда намокают под дождем, и это неприятное чувство напоминает нам о нашем физическом теле. К несчастью, этот кислотный дождь грязен, и потому не может нас отмыть. Нам нужно очиститься. «У нас мало времени, верно? Пожалуйста, расскажи, как нам попасть в твой мир, Рейна-сан?» Она кивает. «Все просто. Вам лишь нужно пройти через ту же процедуру, что и я». «Ту же процедуру». Я вспоминаю нарисованную мелом линию, которую осматривала вместе с братом Рейны-сан. «Мы должны прыгнуть?» Рейна-сан снова кивает. «Знаю, это требует смелости. Я бы тоже хотела использовать другой метод, но его нет». Я смотрю на остальных девушек. Они смотрят на меня. Вслух они этого, может, и не говорят, но их глаза явно просят меня стать лидером. Мы все боимся. Конечно, мы доверяем Рейни-сан, но все мы знаем, что паники при падении и боли от удара о землю никак не избежать. Действительно, я должна стать лидером. Я должна прыгнуть первой и указать им путь, как и делала это до сих пор. Тем не менее... «Простите, но я не могу прыгнуть первой». На их лицах появляется удивление и недовольство. «Я хочу кое в чем убедиться в конце». «Ты не можешь это сейчас сделать?» спрашивает Анна, и я киваю в ответ. Она смотрит на меня, затем на бинт на ее запястье и, наконец, улыбается. «Хорошо, тогда я прыгну первой». Мы аплодируем ей, удивленные, но впечатленные. «Анна, спасибо большое. Нет, Незачем меня благодарить. Это честь отправиться первой к Рейне-сан. Я так горжусь Анной. Возможно, источником ее нынешней силы стала слабость. Но сила остается силой. Анна немного неловко забирается на ограду и становится на нее. Она почти соскальзывает, потому что дождь усиливается, делая ограду скользкой. «Осторожно, Анна! Не упади!» «Ах, какая я глупая! Ты все равно упадешь!» Анна выпрямляется на скользкой изгороди и говорит, глядя вперед. «Рейна-сан!» «Да?» Я не вижу лица Анны, потому что она смотрит вперед. «Я никогда не забуду, что ты мне вчера сказала. Я была счастлива услышать, что всегда буду тебе нужна, даже если все остальные обо мне забудут». Рейна-сан кивает. «Мой шрам исчезнет, стоит мне достичь другого мира, верно?» «Да, я так счастлива». «Я тронута. Рейна-сан отлично постаралась». Ты всегда будешь мне нужна, даже если остальные о тебе забудут. Именно это Анна больше всего и хотела услышать. Из уст любого другого человека это прозвучало бы фальшиво, но в устах Рейны-сан это правда. Но затем, кажется, я не помню, чтобы Рейна-сан так говорила. «Сакура!» Внезапно окликает меня Анна, прерывая мои мысли. Анна по-прежнему смотрит вперед. За дождь. Так что я все еще не знаю, какое у нее лицо. «Да, Анна. Спасибо». Ее голос падает вниз. И вскоре обрывается. Анна заговорила и исчезла одновременно. «Спасибо». «Почему? Зачем ей меня благодарить?» «Это Рейна-сан спасла Анну. И Рейна-сан же отведет ее в лучший мир». Пожалуй, нельзя даже сказать, что я построила мост между ней и Рейной-сан. Спасибо. Слова благодарности. Но из-за этого кажется, словно это я устроила эту церемонию. Пока меня переполняет странное замешательство, мои спутницы продолжают прыгать одна за другой. И перед тем, как прыгнуть и рассеяться, все они повторяют слова, которые я не помню, чтобы Рейна-сан произносила, и благодарят меня совсем как Анна. Я смотрю на них, и у меня появляется такое чувство, словно я вижу начавшие увядать искусственные цветы. Наконец я осталась наедине с Рейной-сан. Дождь стал еще сильнее. Я могу простудиться, мелькает у меня мысль, а потом я фыркаю себе под нос. Я последняя. «Кавай-сан», произносит ненамокшая девушка. «В чем ты хотела убедиться?» «Да, я обязательно хотела спросить кое-что. Почему же именно сейчас, в самом конце?» Я опускаю взгляд. Вода капает с моих волос и попадает в глаза, заставляя меня чувствовать себя грязной изнутри. Причина, по которой это должно быть в самом конце. Дело в том, что я не могла позволить остальным услышать это. «Рейна-сан!» «Да? Это трудно объяснить, и я не знаю, как выразиться, но, пожалуйста, отнесись ко мне с пониманием. Кто ты?» Рейна-сан остается спокойной. Она продолжает улыбаться. «Ты Камису Рейна, конечно, и только так тебя и можно называть. Без сомнения, ты Камису Рейна. Но ты не та Камису Рейна, что играла на пианино, верно? Ты другой человек». «Почему ты так думаешь?» «Я всегда восхищалась Рейной-сан, но она всегда производила на меня несколько странное впечатление. Не знаю, что это было, но ты на меня того же впечатления не производишь». Рейна-сан слушает меня молча. «Это неясное чувство. Возможно, моя память меня подводит, потому что я давно тебя не видела, но... Я в этом сомневаюсь». «Почему ты сомневаешься?» «Потому что эта прежняя Рейна-сан производила на меня то странное впечатление. Будь все наоборот, в этом был бы смысл. Но, само собой, ты кажешься мне более настоящей, чем прежняя Рейна-сан. Разве не странно? Разве не странно, что ты кажешься более реальной, чем прежде?» Дождь становится сильнее, и я начинаю тревожиться, достигает ли ее мой голос. «Если...» — начинает Рейна-сан. «Если я другое создание, что ты будешь делать?» «Это не важно», — отвечаю я без запинки. «Тайкамису Рейна. Вот и все». «Да», — она кивает. «Я Камису Рейна. Вот и все», — произносит она со своей прекрасной улыбкой. «Раз ты так говоришь, могу я рассказать правду?» «Да, мое решение не изменится». Я подхожу к ограде и прислоняюсь к ней спиной. Я даже не хочу думать о зрелище внизу. «Я феномен, что становится виден для тех, кто верит в мое существование». «Феномен? Для тебя и твоих подруг я Камису Рейна, потому что вы так меня назвали. Если дать мне другое имя, я подстроюсь под него. Например, некоторые называют меня богом, другие – ангелом. Получая имя, я приобретаю форму и становлюсь видимой». «Ты уводишь видящих тебя людей в другой мир? Такой ролью ты меня наделила». «Но в это не я одна верила», – возражаю я. «Просто ты стала их лидером и определила для всех мою роль». «Я просто исполняю свое предназначение». «Я определила ее роль?» «Я действительно подвела их к вере в присутствие Рейны-сан. Но это все. Это Рейна-сан сделала все остальное и спасла нас». «Верно. Я не виновата». «Не виновата?» «Что? О чем я говорю? Виновата? В чем? Я ведь поступила правильно, пытаясь освободиться от грязи, и не поверила в смерть Рейны-сан и... Да, тот мерзкий труп не принадлежал Рейне-сан. Он был не ее, так что я осознала правду, и теперь стою перед Рейны-сан лично, и... Я с самого начала была права. Впечатляет? Я не так уж плохо справилась, да? Мне уже все равно. Я забираюсь на ограду. Как Анна и остальные, я выпрямляюсь и смотрю прямо вперед. «Ты Камису Рейна?» «Да». «Ты спасешь нас от грязи?» «Да». «Пожалуйста, исполни свою роль». «Да». «Я исполню свою роль». Колебаниям нет места. Остальные тоже спрыгнули. Я не могу колебаться. Уже слишком поздно. Стойте. Слишком поздно? Для чего? Мне больше не нужно колебаться. Ответ ясен. Мне лишь нужно это исполнить. Один вопрос. Один вопрос внезапно всплывает у меня в голове. Я была слугой Рейны-сан. Но почему я решила подчиниться ей без малейших сомнений? Что было такого особенного в Рейне-сан? Конечно, она была красива. Конечно, она казалась другой. Но нет причин ее слушаться. Это заставляет меня задуматься. Все восхищались Рейны-сан, все были очарованы ею, так сильно, что относили ее к той же категории, что бога и ангелов. Но откуда пришли эти определения? То есть, мы ничего не знали о Рейне-сан. Я перестаю думать. Я больше не буду к ней оборачиваться. Я буду просто смотреть на нее так же, как смотрела всегда. Я просто защищу мою идею воплощенного в ней совершенства и буду считать ее идеалом. Я шагаю вперед. При этом я посвящаю свои последние мысли ей. Мы, может, и много страдали, но... Она страдала не меньше.